Глава 14. Место действия – Вильна. Время действия – декабрь 1601 года. Ян Кароль Хаткевич, польный гетман Великого княжества Литовского. Второй год не вылезаю из седла. Сначала в Молдавии и в Трансильвании бился за спорящих там князей, а в этом году в Ливонии. Не дело, ох, не дело так воевать. Войско сражается пока тепло, а зимой домой под бок женушки. А если у короля или у гетмана денег нет, то и раньше могут разойтись вояки. А шведы молодцы, мы их бьем, а они за зиму все назад возвращают. Вот что значит регулярная армия. Никто под бок женушки не уходит. Риксдаг вон уж полстолетия назад повелел создать регулярную шведскую армию. До сих пор создают. Дело это не быстрое. Собственно, шведов в Ливонии мы положили почти всех в прошлом и в этом годах. Шведский король спешно нанял наемников в Шотландии и Германии, но те будут сражаться, пока им платят. А для того, чтобы собрать новые полки, в Швеции нужно время, оружие и снова деньги. А деньги шведскому королю дают рудники. Не зря наш король Сигизмунд приказал строить польский флот. Высадимся в Швеции, захватим рудники и все. Деньги в Стокгольме быстро кончатся, и они запросят мира. Заберем у шведов Ревель, а там, чем черт не шутит, и Сигизмунду шведскую корону вернем. Корона. Сидит у меня в Вильно принц Московии Дмитрий и помощи просит. Так-то отказать бы и вся недолго. Но нет, за него братья и иезуиты просят, а им отказывать невместно, дороже выйдет. Про этого царевича уже слухи пошли и в Варшаве, и, наверное, в Московии. Пообещаю ему помощь, но только если он и вправду в поход на Москву пойдет. У меня с московитами старые счеты. Мой отец мог бы стать королем Речи Посполитой, но происки царя Ивана спутали все карты на выборах в Сейме. А еще Смоленск издревле был нашим, нужно вернуть. Отправлю-ка я этого Дмитрия к моему зятю, мужу моей родной сестры, Адаму Вишневецкому. Пусть он решает эту задачу, а мне весной снова на войну собираться. Не до этого. Место действия – Острог, Красный Яр, Сибирь. Время действия – январь 1602 года. Давыд Жеребцов, красноярский воевода. Как я Романовых отравителей славно примучил. За это мне и повышение вышло. Воеводой назначили. Правда, в самую дальнюю Сибирь, но ничего. Здесь тоже люди живут. Пока, правда, нехристи. Ну так батюшка приедет, церковь срубим и покрестим. Будут под царем православным спасаемы. Половина дела сделана, а Острог в Красном Яре поставили. Все лето и всю осень спины горбатили. Налетели бы тогда кыргызы, смерть бы нам была, а теперь нет. Высокие башни, крепкие стены, 4 волокнея 3-фунтовых. Жахнем, любой штурм отобьем. И зелья порохового привезли в достатке. Новые мануфактуры дают столько, что даже для учения можно стрелять. Станем на Яре прочно. Местных мы не притесняем. Пообещали им защиту от кыргызов за Исаак Малый. Они не против. Мы же их вождям подарки вручили от царя Бориса Федоровича. Ножи, посуда, а главное — полугар. Очень они до него охочие. В отряде у меня казаки, через одного буйные головушки. Уж не чаю, как зиму без баловства перезимуют. Купили у местных себе 2 девок и почуют их днем и ночью по очереди. Думал, помрут услады сердечные, но девки крепкие оказались и даже рады такому вниманию. Только вот на сносях обе. Нужно для казаков еще пару прикупить. Место действия – поселок Дубрава, Калифорния. Время действия – март 1602 года. Виктор Вайс, попаданец. На Лиму наш налет не удался. Подготовились враги к нашему приходу. Сунулись мы в порт и получили по носу. А нам воевать некогда. Плюнули и пошли всей эскадрой забирать наших поселенцев, коих навезли в Никарагуа уже больше тысячи. Только климат там слишком уж жаркий для наших людей. На карибской стороне берег москитов, лихорадка, малярия и еще много чего. Хорошо, что я накупил у испанских купцов коры хинного дерева. Наши лекари научились делать лечебное зелье. А в портах, по моей указке, эту кору у местных забирали на корабли всю, без остатка. Еще одно хорошее дело – гуана. Я договорился с испанским купцом из городка Писко, что тот будет раз в год в наш порт в Никарагуа привозить мешки с сухим птичьим пометом, что многометровым слоем покрывают острова Чинча. Сказал, что буду платить половину от цены шерсти. Купец от радости чуть не прыгал, а золотится на перевозке удобрения. Мне же гуана было нужно для открытия пороховых мануфактур во всех наших колониях Нового Света. Сера из Нового Орлеана, а селитру из гуана легко сделать. Вот и будет у наших с порохом все в порядке. Меховая компания наняла начальником поселенцев в Калифорнии Андрея фон Штадена. Его отец был толмачом в Москве в посольском приказе во времена царя Ивана Васильевича. Читал я записки его отца о Московии. Барон Мюнхгаузен в чистом виде. Складно врет, да не поперхнется. Посмотрим, таков ли сын его. А губернатором Калифорнии меховая компания назначила моего дядю Арнольда. Латинское «губернатор» – правитель. Тот был решительно настроен на освоение Эльдорадо. Но слово это я ему запретил употреблять. Нечего раньше времени народ будоражить. Поговорили про название будущих поселений. Ведь ему, как губернатору, предстояло как-то называть городки в своих владениях. На месте города Сан-Франциско из будущего я предложил поставить сторожевой пост Святой Николай вместо того времени Сан-Франциско, который наблюдал бы за прибытием кораблей в залив. В глубине залива на полуострове городок Дубрава, бывший Окленд, где и будет столица колонии. А город золотодобытчиков я предложил назвать не Сакраменто, таинство, а Секрет, тайна, на языке эсперанто. Только я и губернатор знали, для чего создается этот город. Чтобы у жителей не иссякла вера, были приглашены протестантский священник Олаф Шольц и православный священник Дионисий Радонежский. Кирху и церковь было решено строить одновременно. В испанских портах мы реквизировали и купили семена местных культур, множество сельскохозяйственных животных и птиц. Это вызывало сильное неудобство при перевозке, запах, антисанитария. А хуже всего, места на кораблях было мало, чтобы забрать сразу всех поселенцев. Поэтому взяли половину людей, и корабли после выгрузки в Дубраве снова вернутся в Никарагуа, где заберут оставшихся поселенцев, товары для обмена, оборудование для мануфактур и прочие грузы. Флагманский же корабль отправится на создание поселения, как я сказал, на Северный остров. Так я назвал остров Виктория. А заодно и сокровище Дрейка поищем. Не зря же я карту покупал. Место действия – побережье Калифорнии. Время действия – май 1602 года. Адмирал Рейнольд ван Бредероде, флагман эскадры меховой компании. «Смакую название. Виктор назвал эту землю Калифорния. Сказал, что в латыни есть похожее сочетание слов «калида форнах» – «жаркая печь». А еще Калифорния – земля калифов, халифов, богатых людей в сказочной процветающей стране. Вспоминаю про клад Дрейка. Я тогда был помощником штурмана и в схроне сокровищ не участвовал. Золото, помню, свезли с корабля на двух лодках, думая, что больше 1000 фунтов. Дрейк сделал схрон после взятия Манильского галеона. Ему советники дули в уши, чтобы не брал с собой все в Европу. Мало ли, корабль этот захватят или потонет. А так, если Дрейк выживет, то сможет вернуться и забрать золото. Но не вернулся, закрутился в Англии. Почему-то отдал карту своему другу Мартину Фробишеру, но и тот не пошел за золотом. А его наследник, пьяница, продал карту Виктору за 2 гинеи. То, что золото закопали где-то здесь, знали многие, но на самом полуострове место было неизвестно. А перекапывать участок размерами 1,5 мили на 10 – желание так себе. Даже с картой мы проходили по берегу 2 часа, пока не нашли пещеру. Кира, как самая ловкая и мелкая, нырнула с факелом в темноту узкого лаза, но вскоре выскочила, как ошпаренная. «Там! Там!» — говорила она, выкатив глаза. Отодвигаем пару больших камней и залезаем. Лежат голубчики. 6 моряков-гребцов, которым не повезло участвовать в перевозке и закапывании сокровищ. Копаем во всех углах пещеры. Вскоре под кайлом у кого-то звякнуло. Свет факелов освещает в яме обитый железом сундук. 2-й, 20-й. Грузимся, чтобы успеть догрести до корабля засветло. С последними лучами солнца, 20-й сундук, под радостные крики команды со стуком спускается на палубу. Место действия – побережье Калифорнии. Время действия – май 1602 года. Анджей Кмитец, лейтенант меховой компании. Столько золота сразу я никогда не видел. Это невероятно. 18 сундуков с монетами, 1 со слитками и еще 1 с драгоценными камнями. Все это пересчитывали при свете дня, направляясь в залив к Дубраве. Наши остальные корабли ушли в Никарагуа за новой партией поселенцев. Название Никарагуа пошло от названия племени, что жило на берегу озера с таким же названием. Мы оставим в Дубраве самый малый из флейтов, чтобы он доставлял колонистов в Дубраву и составил береговую карту до Северного пролива, о котором откуда-то знал Виктор. Только казначей закончил пересчет денег, как вперед смотрящий заорал из вороньего гнезда. «Парус на горизонте!» Паре миль от нас то появлялись, то исчезали светлые пятна парусов. Наш адмирал прорычал «Манильский галеон!» и дал команду к бою. Ложимся на встречный курс. 10 лучших стрелков занимает места в корзинах на мачтах. Сверху удобно вести огонь по противнику. Нужно только уметь стрелять во время сильной качки. Испанские солдаты на галеонах – это страшная сила. Впрочем, за годы службы на Тихом океане изрядное число испанцев выбывало из-за болезней. На их место приходили наспех обученные туземцы, не столь искусные в стрельбе и в ближнем бою. Адмирал приказал поднять испанский флаг, чтобы не спугнуть противника до поры до времени. Я поправил саблю на перевязи и проверил 2 пистоля за поясом. Испанец быстро приближался. Когда расстояние сократилось до мушкетного выстрела, противник почуял неладное. По палубе забегали солдаты. Наши канониры дали залп картечью и кнепелями. Удачно! Вопль на испанской палубе был слышен за 100 шагов. Пара чужих парусов повисла и захлопала в воздухе, как крылья большой птицы. Наши дают 2-й залп картечью, и снова удачно. Представляю, что там у них на палубе за кровавая каша. Мачтовые стрелки у нас над головами захлопали сверху. Наш корабль, сделав пируэт перед носом испанца, снова ударил всем бортом картечью и, заложив вираж, пошел на сближение. Полетели абордажные крючья. Зацеп. Ирландец, лепрекон, размахивал тесаком и орал, как попугай адмирала. «Пиастры, пиастры, пиастры». Но тут ядрышко из вражеского фальконета попало прямо в раскрытый рот абордажника. Ядро, проделав дыру в голове, ударилось о фальшборд и подкатилось к моей ноге. Рядышком лежал вырванный язык ирландца. «А-а-а!» — заорала абордажная команда, когда на чужой корабль были перекинуты трапы, вороны. Команда испанца почти перестала стрелять в ответ. Но тут грянул залп чужих пушек. Хоть их калибр и был небольшим, но все равно местами проломил нам фальшборд. Шотландец из абордажной команды схватился за свой живот, который насквозь проткнула огромная щепка. Когда у него изо рта пошла кровь, то с меня словно спало оцепенение. Я вместе с другими бросился на палубу чужого корабля. Там бойцы крутились, как пузырьки в кружке с наливаемым пивом. Разобрать, где свой, где чужой, было можно только интуитивно. Я на автомате отражал и наносил удары, выстрелил из одного пистоля, выстрелил из второго, и вдруг резко все закончилось. Противник убежал в трюм, и наши не нашли ничего умнее, чем поджечь паклю и бросать в открытый люк. Когда снизу повалил дым, то испанцы, кашляя, стали вылезать с поднятыми руками. Их оказалось не так много. Часть была убита и ранена картечью, а часть полегла, сражаясь в рукопашную. Думаю, что испанцы не ожидали нападения в этом уголке земли, поэтому и в команде было мало солдат. Нашел на нашей палубе Киру и Виктора. Они заряжали мушкеты во время боя и подавали Степану, который стрелял по врагам. Кира была забрызгана кровью, и от нее пахло сжженной серой, как от дьяволицы. А она улыбалась и строила мне рожи. Вот такая у меня сестра. Место действия – Москва. Время действия – июнь 1602 года. Иван Никитич Романов по прозвищу Каша. Сын Никиты Романовича Захарьина Юрьева, младший брат патриарха Филарета и дядя первого царя из рода Романовых Михаила Федоровича. Власть должна деньги приносить, а деньги должны помогать за власть бороться. Иван Никитич Романов, шурич предыдущего царя из рода Рюриковичей, и сын знатнейшего боярина Никиты Романовича Захарьина Юрьева сидел в углу на лавке, покрытой медвежьей шкурой, и перебирал в руке четки. Думу думал. Дума простая, как отомстить Бориске Годунову и как самому во власти оказаться или как можно ближе к ней. Появится новый царь на Москве, и что он сделает в первую очередь? Конечно, начнет своим верным слугам, первейшим боярам, вотчины раздавать, и новые в Сибири, откуда поток мягкой рухляди идет, и старые, здесь, в обжитых давно землях. Откуда возьмутся, так бояре, что сейчас Бориску поддерживают, будут головы лишены, али как они с братьями в ссылку отправлены, а вотчины у них отобраны. Вот те вотчины новый государь будет раздавать. И среди них родичи Годунова в первую очередь будут лишены землицы и людишек. Той самой землицы, что у них с братьями этот выскочка отобрал. Примечание автора. Почему Захарьевы и Юрьевы вдруг в Романовых превратились? В те времена мало у кого была настоящая фамилия, переходящая из поколения в поколение. И потомки Андрея Кобылы, который служил у великого князя Семена Гордого, в 1347 году стали Захарьевыми Юрьевыми. Должно быть потому, что были в их роду прославившиеся Захарии и Юрии. Средний сын Захария Юрий был воеводой при Иване III. А вот Романовыми они стали в честь одного из его сыновей, окольничего Романа Юрьевича. Дочь Романа Юрьевича Анастасия стала женой Ивана IV Грозного. Четки были холодные, да все вокруг было холодным. Лето в этом году не пришло. Сначала дождливая весна была, а потом сразу не менее дождливое и холодное лето. Да еще заморозок в начале июня, что срубил и так не особо желающие вылезать из холодной земли ростки пшеницы и ржи. Точно голод теперь будет на Руси. И в голоде сём виноват узурпатор Борька Годунов. Они, Романовы, не меньше его прав на престол имеют. Раз уж ветви Рюрика пресеклась, Бориска, Шурин Царев, так и они, Иван Никитич и брат его Федор, сыновья Шурина, царица Анастасия, тетка им. Мысль бывшего узника вильнула в прошлое. Только третьего дня вернулся он в Москву из Пелыма, где его вместе с братом Василием держали прикованными к стене цепями. А чтобы они не могли подходить друг к другу, их держали прикованными к стене в разных углах избы. Эх, хорошо хоть отец их, Никита Романович, не дожил до позора такого. Он прославился во время Ливонской войны как лучший полководец и храбрый воин, дослужился до боярского чина и был одним из близких соратников Ивана Грозного, а затем и Федора Иоанновича. 7 сыновей и 5 дочерей было у отца. А теперь почти все его братья мертвы. Василий умер в Пилыме от простуды на его глазах. И только Федор еще жив. Федор Никитич, как старший из братьев, и опалу принял великую. Он был насильно пострижен в монахи с именем Филарет и отправлен в Антониев-Сийский монастырь в Архангельском уезде. Такая же участь постигла и его жену Ксению Ивановну Шустову. Бедную хохотушку Ксению постригли в монахини под именем Марфа и сослали в Толгвуйский погост в Занежье. Их малолетних детей Елену и Михаила увезли в тюрьму на Белоозере. Понять Бориса Иван Никитич мог. Народ из-за надвигающегося голода и мора ропщет. Слухи распускают кликуши, что это кара небесная за жестокость Бориса. Вот и пришлось ему одного из братьев Романовых приблизить из ссылки. Вот, дескать, простил покусителя и отравителя. Вора простил Ваньку Романова. Ничего, посмотрим теперь, чья возьмет. Все громче слухи на Москве про то, что царевич Дмитрий жив и поболее самозванца Бориски достоин сидеть на отцовом престоле. Место действия – литовский городок Брагин на границе с Русским царством. Время действия – июнь 1602 года. Дмитрий Старо, новоявленный российский царевич. Литовский православный магнат Адам Вишневецкий был последним, третьим в череде получателей письма с моей истории. Он тоже был не в восторге от предложения иезуитов помочь мне. Пан Адам взял паузу и отправил меня в свое приграничное имение с группой крепостных крестьян. Те оказались русскими полоняниками из разных волостей. Когда среди них прошел слух о том, кто я, то на одной из дневок ко мне подошла толпа этих русских. Я аж сжался от неожиданности. Чего они хотят от меня? Хама хотел крикнуть стражу, но я остановил. «Пан Дмитрий», — обратился ко мне убеленный сединами мужчина, — «а правду бают, что ты, царевич Дмитрий, спасшийся?» «Ну так», — ответил за меня мой хама. Седой внимательно смотрел на меня, и я кивнул ему. Мужчина протянул. «Не дай нам пропасть, царевич Надежа, пропадем мы все здесь», — и бухнулся передо мной на колени. За ним и все крепостные бухнулись. Казак-стражник, что с улыбкой еще минуту назад смотрел за происходящим, вдруг изменился в лице, слез с коня и, перекрестившись, встал на колени. «Православные, встаньте!» — просил я. «Защити, батюшка-царевич!» — нестройно тянула толпа. Вечером в городке меня вызвал пан Адам Вишневецкий. Он мылся в бане вместе с братом Константином и, наверное, решил мою судьбу.